мыслям на день угасал. Солнце за лесом садилось, зори вечерние меркли, ночь надвигалась на землю, тени ночные черным покровом степь застилали. Теплая южная ночь, грезы любви навевая, разливая небу в крови, зовет свиданью. Ждешь ли ты меня, моя милая? Ждешь ли? Чую сердцем, что ждешь. Все мирно, тихо, тихо.